На мгновение я даже почувствовал что-то вроде удивления. Последние месяца полтора-два странные сны, после которых голова раскалывалась, а мысли неслись кувырком, сливаясь в какую-то бесформенную и непонятную кучу, меня не посещали. Я бы даже решил, что они исчезли, прошли навсегда, если бы вообще о них думал. У меня определенно имелись дела поважнее. И раньше, и тем более теперь, когда я стал, если не фактическим главой рода, то исполняющим обязанности уж точно. Жизнь била ключом, порой гаечным, и иногда даже по голове. И мне было не до тонких материй, вроде ковыряния в собственной то ли памяти, то ли подсознании, то ли в чужом прошлом. Сны ушли. И вот снова решили напомнить о себе. И не просто, а куда сильнее обычного. Я коснулся кончиками пальцев нашивки на жилете. Ткань поистрепалась и выцвела от солнца. Рисунок из угольно-черного превратился в блеклый, почти серый, но грозных очертаний не утратил. Оскаленный череп на темно-красном фоне все так же пялился в никуда пустыми глазницами, отгоняя навсегда поселившееся в этом мире зло. Или давая понять, что здесь его и так достаточно. «До войны», – задумчиво повторил я, оборачиваясь. Обычно все обрывалось на этом месте. Я видел опустевший диван без подлокотников с отпечатком женского тела, развалины, осколки стекла на пыльном полу, желтое небо. Слышал гулкие металлические шаги по лестнице. И просыпался с пульсирующей от боли головой. Но сегодня сон продолжался. Моя спутница никуда не делась, а осталась там, где ей положено было остаться. Женщина, а точнее совсем молоденькая девушка, сидела ко мне в полоборота, но я все равно мог увидеть ее лицо. Точеный профиль, бледная, почти белая кожа. Будто девчонка всю свою жизнь провела не в этой выжженной пустоши, а где-нибудь в подземном бункере, или там, где еще остались живые деревья. Крохотный, чуть вздернутый носик, светлые волосы, длинные, чистые, настолько мягкие с виду, что мне на мгновение захотелось к ним прикоснуться. Красивая и совершенно неуместная здесь, в этом обугленном острове дома, рядом со мной, да и вообще в этом мире. Зря я полез ее спасать, такие все равно не выживают. Удивительно, как она вообще смогла дотянуть до своих 16-15 и где пряталась все эти годы. «Череп означает смерть», – проговорил я. «Это ее знак. Если она придет, то подумает, что уже была здесь». «И уйдет, да? Ты правда в это веришь?» «Не знаю», – я пожал плечами. «Сегодня явно не мой день». «Сильно ранили?» – девчонка повернулась ко мне. «Тебе больно?» «Глаза синие, как небо. Не нынешнее, а какое оно было раньше, до войны. И такие же далекие, недосягаемые, нездешние». «Бывало и хуже». Я коснулся жилета снизу, там, где посеревшая от времени древняя джинса насквозь пропиталась алым, точнее бурым, кровь уже успела подсохнуть. «Идти сможешь?» «Смогу». Я на мгновение замер, прислушиваясь. «Проблема в том, что идти нам некуда». Когда я открыл глаза, в ушах еще звучали шаги, громыхавшие с лестницы. Тяжелые, медленные, отдающиеся в развалинах звоном металла. Люди так не ходят. «Да твою ж!» – простонал я, перекатываясь на бок. «Все в порядке, я дома, в Елизаветино, в своей комнате, знакомый с детства. А вовсе не в неведомом мертвом городе, когда-то выжженном чем-то страшнее самого смертоносного боевого заклятия первого магического класса. Над головой самый обычный потолок, а не чужое грязно-желтое небо. Будильник на тумбочке у кровати показывает 6:47. Значит, уже пора вставать. Жизнь в училище давно приучила меня к ранним подъемам, но и редкие дни в родовом гнезде тоже мало напоминали отдых. Чтобы успеть хотя бы половину неотложных дел, которые планировал неделю заранее, порой приходилось просыпаться даже раньше, чем прислуга. И иной раз, даже не вылезая из-под одеяла, браться за документы. Не то чтобы дед совсем забросил финансовые дела семьи или новый поверенный, которого наняли по рекомендации родни со стороны матери, давал повод усомниться в своих умениях. После Миши я не доверял уже никому, даже самому себе, взяв за правило просмотреть все важные бумаги дважды, перед сном и утром, на свежую голову. Единственное время суток, когда я был хотя бы отчасти предоставлен сам себе. Даже если выпадал свободный от муштры в училище денёк, сразу же после завтрака начинались разъезды, встречи, визиты. И уже не прекращались до самого позднего вечера, а то и ночи. Поначалу мы занимались всеми этими странными хлопотами вместе с дедом, но в последние недели полторы старик разленился и уже не стеснялся отправлять меня с Андреем Георгиевичем, а то и вовсе одного. Видимо, я держался не так уж и плохо. Пожимал руки или намеренно целовал, если приходилось общаться с дамами. Улыбался, стараясь быть учтивым, справлялся о здоровье дедушек, бабушек и тетушек, о детях. И только потом о делах насущных, ради которых, собственно, и приезжал. Всю эту необъятную толпу непременно следовало запоминать не только по имени, отчеству и титулу, но и по степени роста с Горчаковыми. Двоюродные тетушки, чьи-то внучатые племянники, братья дочери, старшей сестры, матери. Их было едва ли половина. Примерно столько же у нашей семьи оказалось вассалов, связанных древними клятвами, союзников, старых друзей, которых тоже в обязательном порядке полагалось почтить визитом, должников, а иногда и тех, кому свое время изрядно задолжал дед. И речь, разумеется, шла не о тех долгах, с которыми можно было бы расплатиться имперскими рублями. В общем, жизнь наследника рода, пусть даже дед еще ни разу меня не называл такому публично, оказалась совсем не малиной. Настолько, что я даже радовался возвращению на свою койку в дартуаре училища. Но радость всякий раз оказывалась недолгой. После нескольких часов мертвецки крепкого сна меня ждало пробуждение, умывание и построение на утренний смотр, после которого начиналась муштра. Воля деда порой избавляла меня от классов и необходимости находиться в училище денно и ночно. Но ничего не могла поделать с экзаменами, нормативами, нарядами, цуком и прочими прелестями жизни юнкера первого курса. За каждую точку мама и папа щедро награждал меня поручениями, и второй родственник от него почти не отставал. Иван твердо задался целью сделать из меня отчетливого юнкера и шел к ней, не считаясь потерями. Я не возражал. Даже ночные бдения, подъемы по команде и синяки от приклада трехлинейки были не столь мучительны, как часы, проведенные в гостиной очередной титулованной бабуси. Каждая великовозрастная княгиня или графиня, похоже, считала своим долгом состватать мне внучку или за неимением таковой хотя бы племянницу. Приходилось юлить. Юные девы все как на подбор оказывались теми еще красотками и наверняка могли похвастаться не только происхождением, но и манерами, неплохим потенциалом дара, образованием, а то и капиталами. Но на них совершенно не было времени. Не то чтобы жизнь всерьез пыталась превратить меня в монаха, но единственной женщиной, с которой приходилось чуть ли не спать в обнимку, стала винтовка с чужим плетением на цевьё. Редкие часы, когда я мог хотя бы побыть наедине, выпадали или перед сном, или на рассвете, но их приходилось тратить на документы или чтение книг. В последнее время мое социальное положение росло заметно быстрее знаний, и пробелы в образовании из внушительных грозили превратиться в катастрофические. Но не сегодня, к черту! Когда голова похожа на чугунный горшок, пялится в цифры отчета все равно бестолку. Умывшись, я накинул рубашку и спустился вниз в гостиную. Занял любимое дедовское кресло и взял со столика свежую газету. Судя по тревожным заголовкам, в стране действительно творилось что-то из ряда вон выходящее. Забастовки, убийства в крупных городах, крах высших чинов, а теперь еще и беспорядки в полках губерниях за Уралом. Да уж, опальный генерал Куракин удрал из столицы, но, похоже, продолжал действовать там, куда не дотягивались даже длинные руки третьего отделения. Зная Багратиона, он наверняка поднял всех, и своих людей, и полицию, а может, даже военных. Одному богу известно, сколько жизни стоил покой хотя бы в столице. «Доброе утро, ваше сиятельство. Сегодня вы рано». Настолько опустилась дымящаяся чашка на блюдце. Утренний кофе мне теперь приносила Арина Степановна лично. Честь, которой раньше удостаивались только дед, отец и Костя. И сколько я не пытался ворчать, ругаться, а то и вовсе приказывать, хранительница усадьбы больше не называла меня по имени Сашей. Только на «вы» и уже набившее оскомину сиятельство. Как говорят французы, «ноблис оближ», положение обязывает. И, видимо, обязывает не только меня. Но привыкнуть я все равно никак не мог. Дежурная учтивость и этикет? Нет, не то чтобы сделали Арину Степановну чужой или выстроили какую-то стену. Но я все равно чувствовал, что приподнялся над простыми смертными еще на ступеньку или две. И впереди таких ступенек еще немало. И рано или поздно я заберусь так высоко, что вполне могу перестать замечать тех, кто остался внизу. «Не спалось», — вздохнул я, протягивая руку за кофе. «Пожалуй, сегодня просто почитаю газету. До завтрака». «Ничего там интересного, Александр Петрович, уж поверьте. Опять про вашу светлость гадости пишут». «Это где, про меня? Да еще в самом важном столичном издании?» «А, нет, показалось. Заметил настолько еще одну газету. Потоньше, с бумагой не самого лучшего качества. Да и в целом не самую выдающуюся. Уж не знаю, кому взбрело в голову принести сюда свежий выпуск «Вечернего Петербурга», ни я, ни Андрей Георгиевич, ни уж тем более дед такой не читали. И все-таки принесли. Уж не для того, чтобы газетенка попалась мне на глаза». «Александр Горчаков-младший», — прочитал я вполголоса. «Палач все еще на свободе». «Даже так? Сильно?» Несмотря на звучный заголовок, статья «Здоровенная» на весь первый разворот. Не рвала с места в карьер, а набирала обороты постепенно. Для начала автор припомнил мои прегрешения полугодичной давности, гонку по Невскому и драку в больнице. Даже вскользь упомянула дуэли с Воронцовым, не называя имен и мест, без конкретики, намекнув на последствия, которые вполне могли стать трагическими. Потом прошелся по тому дню, когда погиб Костя, а я еле удрал от таинственных штурмовиков в черном, попутно уложив где-то с десяток. И если в прошлой статье все это преподносилось чуть ли не как геройство, то теперь и о заговоре, и о реальных виновниках всего, и даже деда, который собрал целую маленькую армию, будто забыли. А мои поступки выглядели банальной вендеттой, слетевшего с катушек малолетнего аристократа. Бред силы кобылы. Но и в него наверняка кто-то поверит. После короткого носочного описания стрельбы в центре столицы, автор ненавязчиво перешел к моему моральному облику. Я на мгновение даже сам чуть не поверил, что являюсь избалованным недорослем и таким прыщом на лице всего дворянского сословия, вся жизнь которого посвящена увеселениям, разврату и прочим удовольствиям. Статья чуть ли не открытым текстом заявляла, Горчаков-младший снова взялся за старое и гоняет по городу на автомобиле сомнительной конструкции, целыми днями не появляется в военном училище, наплевав на устав, регулярно посещает светские мероприятия и, ко всему прочему, еще меняет женщин как перчатки. Если трогать Гижицкую разумно не стали, то Настасье досталось по полной. Вдоволь поиронизировав над ее конструкторскими талантами, автор перешел к тем талантам, которые очаровали избалованного и недалекого князя Горчакова. Далее в ход пустили щедро навешанные ярлыки вроде «бескусица», «вульгарность», «дурные манеры». От всего этого буквально веяло не просто желанием уколоть, пройдясь по громким и злободневным темам, но и обидой, жгучей, настоящей и какой-то личной. Так что я совсем не удивился, прочитав в конце статьи имя автора — Вернер Е.С. «Не зря говорят, нет ничего страшнее оскорбленной женщины. Мы не виделись с Леной, сколько же, 2 недели, 3, месяц или еще больше?» Да и до этого наши встречи неизменно получались тайными, недолгими, и всякий раз заканчивались в ее крохотной квартирке под крышей. А иногда там и начинались. Я не спешил выходить с ней в свет. Да и сама она как будто куда больше интересовалась работой, чем личной жизнью. Не задавала лишних вопросов, не требовала. Но, видимо, все таки хотела. И, не получив, решила отомстить. Холодно и беспощадно, пустив в ход весь свой небогатый, в общем-то, арсенал журналиста. Не то чтобы статья в жёлтой газетёнке могла всерьез повлиять на мою репутацию. Слишком хорошо меня эти признали все, чьё мнение в обществе по-настоящему чего-то стоило. И все же. Вишенкой на торте стала смерть Штарна. Разумеется, госпожа Вернер ни в чем меня не обвиняла. Лишь констатировала факт. После встречи со мной крупного промышленника с безупречной репутацией хоронили почти без свидетелей ночью и в закрытом гробу. Завершалась статья общими словами о вседозволенности аристократов, здоровенным булыжником в огород полиции 3-го отделения Багратиона лично, сопровождающимися риторическими вопросами в духе «доколе». Самое обидное, Лена, в общем, нигде по-крупному не соврала. Формально на всем объемистом развороте с моей фотографией под ручку с Настасьей не было вообще ни капли лжи. Зато правда выглядела, мягко говоря, так себе. Отдельных фактов, вырванных из общей массы, оказалось вполне достаточно, чтобы превратить меня чуть ли не в кровопийцу. Наверное, я должен был злиться, но почему-то не злился. Статья отложила что-то в уме и памяти, словно поставила зарубки. Взять на карандаш, обдумать и разобраться потом, когда не будет по-настоящему важных дел. Я не чувствовал вообще ничего. Ни по поводу полоскавшего меня чёртова листка, ни в адрес редакции, ни к самой Лене. Как бы я ни пытался сосредоточиться на чем-то насущном, мои мысли сами собой возвращались к девчонке из сна. Причем интерес она вызывала скорее... В общем, не тот, который в подобных случаях приходит тому первому. Слишком худенькая и изящная, слишком бледная, будто выцветшая до бела, и слишком молодая, даже для моих неполных 17. А тому, кем я был во сне, она и вовсе казалась почти ребенком, неразумным, слабым и беззащитным. Поэтому я и полез почти безнадежную схватку, с одной стороны винтовкой против. Голова снова запульсировала болью, но не сильно, будто предупреждая. Чья-то неведомая сила ненавязчиво намекала: «Не лезь, дальше нельзя, пока нельзя». «Ладно, понял, идите к черту». Потеряв виски, я откатился чуть назад, к белобрысой девчонке. Думать о ней, похоже, не возбранялось, и чем больше я прокручивал в памяти сегодняшний сон, тем больше убеждался. Где-то я ее уже видел. В том выжженном дотла мире, а может, и уже в этом. Чуть другой, может, повзрослевший, изменившийся, но с такими же синими глазами, которые... Из размышлений меня вырвал негромкий шум, доносившийся со стороны не до конца закрытой двери. Похоже, воинство Арины Степановны уже суетилось, накрывая стол к завтраку. Сколько же я просидел? Сначала с газетой в руках, а теперь вот с этими странными то ли воспоминаниями, то ли просто фантазиями. Кофе уже успел остыть. Вздохнув, я швырнул скатанный в трубку вечерний Петербург на столик и, потянувшись, поднялся. Времени думать о стах не осталось. Пора завтракать, приводить себя в порядок и выдвигаться в город. По странной иронии, сегодня меня ждет именно то, о чем писала Лена. Светские увеселения, автомобили и, разумеется, женщина.